Когда мы уже подходили к машине посольства, меня кольнуло странное чувство. Будто я увидел кого-то знакомого, но сознание среагировало с опозданием, и я понял это слишком поздно. Дурацкое ощущение, если честно. Стоишь, озираешься и пытаешься понять, чье лицо, фигура или манера двигаться заставили тебя среагировать, а понять ничего не можешь. Может, и вовсе объект был незнакомым тебе человеком, а подсознание само прилепило к нему черты кого-то знакомого. Вокруг были одни китайцы, в халатах разных цветов, а у меня ведь не так много знакомых китайцев. По пальцам одной руки пересчитать можно. Так на кого я сделал стойку? Вроде бы никто не смотрел на меня, Дар молчал и не предупреждал об опасности, но я все равно не мог успокоиться. «Что-то случилось, Игорь Сергеевич?» – обеспокоенно проговорил Снегирев, заметивший мое странное поведение. «Будто увидел кого-то знакомого», – неохотно пояснил я. «Только понять не могу, кого». «А чувства опасности нет?» «Вроде нет». «Ну, тогда, скорее всего, вы на ведьмака так среагировали». С облегчением махнул он рукой. «По первости случается». «Что?» «Ведьмак? Убийца магов здесь? А посол говорит об этом так спокойно? Словно обезделец и внимание не стоящий? И где он?» «Поясните, пожалуйста, Алексей Вячеславович. Я здесь человек новый, может, не понимаю чего. Только для начала покажите его, раз вы так хорошо осведомлены». «Вон тот паренек у открытого павильона с драконом на коньке. В темно-синем халате. Видите?» Я глянул в ту сторону и едва удержался, чтобы не швырнуть туда пульсаром. Сдержался. Вдруг тут так не принято. Вместо этого принялся изучать ведьмака. Тщедушный малец, лет 15, китайчонок. Лицо безучастное, взгляд бессмысленный. Как у дурачка, который потерялся, но еще этого не осознал. Стоит и ждет, когда мироздание само разрешит трудности, в которых он оказался. «Почему он здесь? Это же взведенное ружье. И почему у меня такая реакция на него? Я ведь встречался раньше с ведьмаками и ничего такого не помню». «Этот мальчишка – один из дланей императора, Игорь Сергеевич. Приставлен к наместнику как символ власти отца над сыном. Страховка лояльности, если вы понимаете, о чем я. А реакцию вашу можно объяснить специальным эмоциональным маячком, который имеет каждый ведьмак при дворе, чтобы люди сразу понимали, с кем имеют дело». «Его приставил к своему сыну император?» Я недоверчиво взглянул сперва на посла, а затем вновь перевел взгляд на подростка. «Да, так тут заведено со времен реставрации. Получающий провинцию сын императора снабжается также и вот таким предохранительным механизмом». «Но это же ведьмак!» В голове у меня все еще не укладывался тот факт, что орудие потрошителей стоит совсем рядом, но никого, кроме меня, это не волнует. «Это что же, Мин официально сотрудничает?» Договаривать я не стал. Во-первых, нечего демонстрировать невежество при после. Не настолько хорошо мы с ним знакомы. А во-вторых, потому что понял, точнее вспомнил, все, что читал о потрошителях, их деятельности по всему миру и причинах, почему эта мерзкая организация, крадущая мирян и делающая из потенциальных целителей идеальных убийц, до сих пор не уничтожена. У меня такое случается. Вроде уже и знаешь фактуру, а толком применить ее не можешь. Дожидаешься такого озарения, как сейчас, и тогда изученные материалы становятся на свои места. А до этого просто общие сведения. Дело в том, что потрошители были частью местной экосистемы. И начинали вовсе не с продажи ведьмаков, а просто с похищения мирян и продажи их боярам и князьям. Противозаконно, но какой аристократический род откажется от собственного целителя, воспитанного в абсолютной преданности и не помышляющего о том, чтобы сменить хозяина? Рабы-целители ценились очень высоко. И хотя торговля ими была официально запрещена, фактически пользовались услугами потрошителей все, кто имел деньги и власть. А в середине 19 века у торговцев появился новый товар – ведьмаки. Каким уж образом они научились ломать целительский дар и превращать его в оружие, этого не знал никто. Но факт остается фактом – на рынке появилось новое оружие. Одноразовое, но почти безотказное. И только с этого момента их начали преследовать во всем мире. Владетели быстро сообразили, с какой угрозой столкнулись. Но, что занятно, пользоваться их услугами не прекратили. Человек – та еще скотинка. Так что ничего удивительного в том, что империя Мин закупала ведьмаков у потрошителей и вполне официально их использовала, не было. Максимум, что могло удивить благовещенского боярина вроде меня, это необычный способ применения сломанных целителей. Обычно их против врагов использовали, а тут император сам представляет их к своим детям как страховку. Китайцы – все не как у людей. «Алексей Вячеславович, «Расскажите мне об этой длани императора», — попросил я, усаживаясь на заднее сиденье. «Я никогда об этом не слышал». «Конечно. Будет о чем поговорить дорогой. Хотя тема, вами выбранная, Игорь Сергеевич, какая угодно, но только неприятная». «Ничего, я справлюсь», — отшутился я, вглядываясь напоследок в безучастное лицо пацана, все так же стоящего возле павильона, и впечатывая его образ в память. Тот продолжал стоять, полностью безучастный к жизни вокруг себя, будто не было ему до нее никакого дела. Геймер. Вот кого он мне напомнил. Подростка-геймера, залипшего в игру. Один в один такой же пустой взгляд и замершая мимика.